Раздел 7.1. Экспорт и импорт. В таблице затрат выпусков, рассмотренной ранее в главе 6, внешнеторговый обмен может быть отражен двояким образом. Первое. Вектор колонка экспорта располагается в крайней правой части квадранта конечного спроса, тогда как вектор строка импорта находится в крайней нижней части квадранта чистого продукта, добавленной стоимости. В этом случае экспорт представляет собой добавление к внутреннему спросу, промежуточному и конечному, тогда как импорт есть дополнение к внутреннему предложению, распределяемому по отраслям-потребителям. Такой подход является наиболее содержательным, так как дает максимально приближенное к действительности отображение реального движения экспортных и импортных товаров в экономике. Второе. Экспорт представлен так же, как в первом случае, однако импорт появляется во втором квадранте, конечный спрос, в виде вектора колонки со знаком минус. Таким образом, в этом случае конечный спрос включает не весь экспорт, а только чистый экспорт, рассматриваемый либо как чистое добавление к внутреннему спросу, если экспорт превышает импорт, либо как чистый вычет из него. В математическом смысле этот подход равнозначен первому, но он обедняет анализ, так как упрощенно рассматривает лишь конечный результат, но не весь механизм взаимодействия. Оба подхода применимы и к анализу ВВП в целом, то есть отвлекаясь от его отраслевой структуры. Во втором, крайне упрощенном случае, чистый экспорт рассматривается как внешняя экзогенная переменная, не зависящая от динамики внутренней экономики и мирового рынка. При этом воздействие чистого экспорта аналогично воздействию любого автономного спроса. При росте чистого экспорта происходит мультипликативное увеличение ВВП, при падении чистого экспорта – его сокращение. В СССР экспорт и импорт товаров и услуг, как правило, уравновешивали друг друга, то есть чистый экспорт был близок к нулю. Начиная с 1992 года, резкое падение ВВП привело к значительному сокращению импорта и образованию значительного чистого экспорта. 14% к ВВП в 1992 году, 8% в 1993 году и по 4% в 1994, 1995 и в 1996 годах. Таким образом, внешняя торговля хоть и сократилась, но ее чистый эффект на экономику продолжал быть стимулирующим по сравнению, например, с нулевым или отрицательным чистым экспортом. Но в действительности эффект воздействия экспорта и импорта на ВВП различен. Величина экспорта при достаточных ресурсах определяется спросом мирового рынка, то есть прямо не зависит от отечественного ВВП, тогда как величина импорта при прочих равных условиях как раз и определяется динамикой внутреннего спроса. Чем больше ВВП, тем больше импорт и наоборот. По мере роста внутреннего производства готовой продукции растет зависимость от импортного сырья, оборудования, материалов, топлива. Страница 246. Рост покупательной способности населения влечет за собой больший спрос на импортные товары. В плановых экономиках эта зависимость обратная, то есть чем больше необходимых товаров экономика в состоянии сама произвести, тем меньше ее потребность в импорте. В переходной экономике большую роль играет ее возросшая открытость, то есть доступность импортных товаров, их более высокая конкурентоспособность по качеству, внешнему виду и так далее. Импорт ряда товаров может расти даже и при сокращении ВВП. Если в открытой рыночной экономике рассматривать экспорт как величину постоянную независимую, а импорт как долю ВВП, далее формула. И М равно А малое умноженное на ГДП, формула 7.1, то общая формула для чистого экспорта выглядит так. NX равно X минус А малое умноженное на ГДП, формула 7.2, где NX чистый экспорт, X экспорт и M импорт, А предельный коэффициент зависимости импорта от ВВП. Построим таблицу зависимости импорта и чистого экспорта от меняющейся величины национального продукта. Итак, общая закономерность состоит в том, что при росте ВВП чистый экспорт имеет тенденцию к сокращению. Смотри колонку с номером 1. Даже если первоначальный чистый экспорт был положительной величиной, он по мере роста ВВП вполне может стать величиной отрицательной. Очевидно, что при прочих равных условиях сокращение чистого экспорта будет оказывать сдерживающее воздействие на рост ВВП, то есть тормозить его. При падении ВВП чистый экспорт имеет тенденцию к росту и сдерживает общее падение национального продукта. Именно этот случай проиллюстрирован выше на примере России в переходный период. Однако отрицательное воздействие импорта может полностью или частично компенсироваться динамикой экспорта. Допустим, что в таблице 7.1 экспорт будет возрастать на 75 единиц ежегодно, увеличившись с 300 единиц в начальной точке до 675 в конечной. Тогда чистый экспорт останется неизменным на всем протяжении рассматриваемого периода. Смотри колонку, обозначенную цифрой 2. Таблица 7.1. Зависимость импорта от ВВП. В таблице 4 графы. Графа 1. ВВП. Графа 2. Экспорт. Разделенный на две колонки. Первую и вторую. Графа 3. Импорт. Равен 0,15 от ВВП. Графа 4. Чистый экспорт. Тоже разделяется на две колонки, первую и вторую. Ниже, соответственно, графа 1. ВВП 1000. Графа 2. Экспорт. Первая колонка 300. Вторая 300. Графа 3. Импорт 150. Графа 4. Чистый экспорт. Первая колонка 150. Вторая колонка 150. Ниже, соответственно, 1500, 300, 375, 225, 75, 150. Ниже, 2000, 300, 450, 300, 0, 150. Ниже, 2500. 300, 525, 375, минус 75, 150. Ниже 3000, 300, 600, 450, минус 150, 150. Ниже ВВП 4000, экспорт 1, 300, 2, 675, импорт 600, чистый экспорт. Первая – минус 300, вторая – 150. Конец таблицы. Рост экспорта России зависит от динамики зарубежных экономик. При росте их ВВП спрос на наши товары, а следовательно и наш экспорт, будут возрастать. Благоприятная экономическая конъюнктура в зарубежных странах при прочих равных условиях положительно действует и на нашу экономику, и напротив. Спад в экономике западных стран в начале 90-х годов отрицательно повлиял и на экономику России. Страница 247. Соответственно, макропоказатели будут меняться и при изменении предельного коэффициента импорта. При большем предпочтении импортных товаров чистый экспорт падает и наоборот. Это зависит и от сравнительной динамики внутренних и мировых цен. Рост внутренних цен при прочих равных условиях отрицательно воздействует на экспорт отечественных товаров и способствует росту импорта. Сравнительные цены зависят от соотношения в темпах инфляции в разных странах и от того, как меняется валютный курс. Более высокая внутренняя инфляция ведет к снижению конкурентоспособности отечественных товаров. Снижение курса отечественной валюты, наоборот, способствует повышению конкурентоспособности. Примечание первое. Более подробно, соотношение между внутренним и внешним обесцениванием отечественной денежной единицы рассматривается в разделе 8.5. Конец примечания. В России в начале переходного периода внутренние цены многих отечественных товаров значительно отставали от мировых, кроме ряда крайне дефицитных товаров, которые в СССР выпускались в недостаточном количестве или полностью отсутствовали. В последующие годы внутренние цены росли очень быстро и, несмотря на падение обменного курса рубля, опережали рост мировых цен. Это способствовало росту импорта и некоторой стагнации отечественного экспорта. Мы видели, как меняются импорт и чистый экспорт под влиянием изменения национального продукта. При этом делалось упрощающее предположение, что объем ВВП сам по себе не зависит от изменений во внешней торговле. Это, конечно, не так. Чтобы увидеть это двустороннее взаимодействие, приведем следующие простые рассуждения. Во-первых, имеем ГДП равно С плюс И плюс Г плюс Х минус ИМ. Формула 7.3. Во-вторых, учитывая зависимость потребления, инвестиций и импорта от ВВП, получаем ГДП равно. Скобки открываются. С плюс М минус А. Все это малое. Скобки закрываются. Умноженное на ГДП плюс Х плюс Г. Формула 7.4. Где С малое? Предельный коэффициент потребления. М малое – предельный коэффициент инвестиций, без учета лага. Тогда, полагая государственные закупки неизменными, получаем дельта ГДП равно дельта Х, умноженное на хи греческое, где хи равно единице, деленной на единица минус С минус М плюс А, совокупный мультипликатор экспорта. Поскольку предполагается, что С плюс М, все это малое, меньше единицы, но больше нуля, то значение мультипликатора без учета импорта всегда больше единицы. Однако, поскольку также А малое, меньше единицы, но больше нуля, то величина мультипликатора может существенно уменьшаться за счет предельного коэффициента импорта. Например, если С плюс М равно 0,66, и, следовательно, общий мультипликатор без учета импорта и налогов равен 3, то при А равном 0,2, хи равно 1,16. Мультипликатор экспорта может оказаться и меньше единицы, если импортная зависимость экономики достаточно велика. Например, в нашем примере, если А больше 0,34. В этом случае рост экспорта по-прежнему вызывает рост ВВП, но только его прирост меньше прироста экспорта. Выражаясь языком макроэкономики, чем больше импортная зависимость, тем больше утечка агрегатного спроса. При более детальном анализе важно определение так называемой импортной компоненты каждой части автономного спроса. Например, если рост экспортной продукции определенного вида имеет значительный импортный компонент, то увеличение экспорта мало что добавляет к ВВП. Это относится к малым странам, живущим в значительной мере обработкой импортного сырья. Страница 248. Но и для больших стран величина импортной компоненты имеет большое значение. Например, при толлинговых операциях, смотри примечание второе, наших алюминиевых заводов, когда производимый для экспорта алюминий вырабатывается из импортных бокситов, положительный эффект для российской экономики в целом сравнительно невелик. Примечание второе. Под толлинговыми операциями понимается импорт сырья с целью его переработки и обязательного последующего реэкспорта в обработанном виде. Такие операции освобождаются от обложения таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость. Конец примечания. Если государство увеличивает расходы, идущие на закупку импортных самолетов или другого оборудования, то мультипликатор таких дополнительных затрат для внутреннего спроса резко снижается.